Я решила сделать это за него. Отодвинулась, дрожащими руками спешно развязала пояс и распахнула халат. И вдруг Линер спохватился, стянул с себя ненужный предмет одежды, сбрасывая на диван, и вновь прижал меня к себе, целуя грудь. А я нетерпеливо ерзала на его члене, он такой горячий и твердый, и большой. Я никогда не думала, что могу быть такой возбужденной. Лин приподнял меня за бедра, я удержалась за его плечи, и опустил. Его член проникает в меня медленно, растягивая, заставляя замереть и слушать только тихое рычание Линера. Я закусила губу и опустилась ниже, резко застонав. Нет, он больше, чем в прошлый раз. Я не знаю, как это возможно, но он будто заполняет меня полностью. Я нетерпеливо ерзаю вновь, сжимаю его внутри, выгибаясь, тихо постановая. Мне ужасно жарко. Линер вновь приподнял меня и вновь опустил, насаживая полностью. А после я уперлась о спинку кресла, нависая над Лином, и он начал двигаться сам. Так быстро, глубоко, жадно. «Внутри тебя так горячо», — шептал Лин, лаская меня пальцами, касаясь скользящего члена, растягивая половые губы. Я со стоном положила голову ему на плечо. Сил больше не осталось, в животе больно. Я сама принялась двигаться быстрее, насаживаться чаще, желая еще глубже, и услышала стон Линера, такой приятный, заставляющий меня возбудиться сильнее. Я откинулась назад на его руках и двигала бедрами, пока губы Лина исследовали мою грудь. Ускорившись и резко опустившись на член, я громко застонала. Комок нервов в животе будто разорвался, отдавая дрожью во всем теле. Глаза сами закрылись, тело напряглось, меня окутало жаром и невероятным чувством удовольствия, физического наслаждения. И в этот раз оно в несколько раз сильнее. Оно было таким долгим, и когда все закончилось, я, тяжело дыша, прижалась к Линеру и постаралась успокоиться. Но ноги, руки, все тело бьет дрожь, это приятная слабость. А по бедрам что-то стекало, и это была явно не смазка. Я заметила, что Линер тоже запыхался, и теперь его желание угасло, как и у меня. Он продолжает меня обнимать, но, похоже, и его силы ушли с оргазмом. «Лин, это, начало я», и он открыл глаза, переведя взгляд на меня. Я отстранилась, держась за его плечи. «Тебе понравилось?» Хрипло произнес он и тут же откашлялся, облизывая сухие губы. «Да», со смущенной улыбкой произношу я, «но лучше было сделать это в кровати. Ты говорил, что у тебя большая кровать», напомнила я, и Линер вдруг встрепенулся. Он немного странный после занятия любовью, такой расслабленный и по-особенному простой. Верно, его глаза вновь загорелись, и он подхватил меня на руки. Я охнула от неожиданности. Пошатываясь, Лин поднялся из кресла и направился к двери, в которую я еще не заглядывала. Дверь открылась, как только он подошел, и закрылась на замок, стоило войти. Загорелись ночные светильники, как те, что я видела в гостиной, но интерьер спальни мне рассмотреть не дали. Линер положил меня на мягкую большую кровать, я успела заметить лишь закрытое темное украшенное узорами шторы окно сбоку от кровати и собранный балдахин, а после мой взор был на всю ночь пленен лишь Линером. Глава 19. Воскресенье вместе. Часть 1. Горячая ванна. Рубиновый кинжал. Боже, как же приятно и тепло. Так мягко и хорошо. И этот, боже мой, этот запах Линера. Он окутывает меня. Я открываю глаза и вижу перед собой обнаженную грудь Линера. Он прижимает меня к себе, не сильно, но стоит мне хотя бы немного подвинуться, как он резко сжимает руки на моей талии, притягивая все ближе. Но мне совсем не хочется отстраняться от него, мне так нравится быть рядом с ним, это тепло и спокойствие. Я приподнимаюсь на подушке и разглядываю его лицо. Я уже видела его спящим в корабле, и сейчас он такой же прекрасный, как и тогда, и я могу слышать его сопение. Оно убаюкивает, и мне вновь хочется немного поспать. Лин вдруг заворочился, придвинулся ближе, переместил руки выше и прижался к моей груди, расслабленно выдыхая, и вновь заснул. Я обвила руками его шею и уткнулась носом в растрепанные шелковистые волосы, и задремала. Вот бы так всегда спать вместе с ним, в этом тепле, уюте, а не на холодной кровати в своей маленькой комнатке общежития первокурсниц. И когда я проснулась вновь, Линера рядом уже не было. Я немного поворочилась, провела рукой по простыне, кажется, он ушел недавно. Интересно, куда? Не желая больше лежать и скучать, я села и наконец огляделась. Светильники на стенах до сих пор горят, в спальне полумрак, а за окном настоящий ливень, ураган. Блеск частых молний пугает, Я вздрогнула от сильного раската грома. Спальня Линера очень просторная. Большая кровать занимает половину комнаты. Она такая мягкая и уютная. Шелковый балдахин собран красивыми лентами. Вышитая порывала лежит на столике неподалеку. Я поднялась с кровати и поняла, что одежды-то у меня и нет. Как халат в порыве страсти был оставлен в гостиной, а единственная одежда, что у меня была, грязная и рваная. И к тому же мне бы не помешал душ, я вся-вся пахну Линером. Все мое тело покрыто засосами и следами от укусов, мышцы при движении ноют, будто я долго занималась тяжелыми физическими упражнениями. А потом я просмотрела в памяти все сохранившиеся картины поистине страстной и жаркой ночи с Линером, и щеки опалило жаром. Я никогда так не стонала, и никогда не была такой развратной, и мне никогда не было настолько хорошо. А сколько раз мы это сделали, сколько раз нас накрывал оргазм, я не помню, но тело такое расслабленное, будто я в облаках витаю, несмотря на боль в мышцах. Я осмотрела себя в большое настенное зеркало, обнаружила синяки на бедрах и ягодицах. На шее все еще виднеются следы от сильных укусов до крови, а губы искусаны. Со вздохом я развернулась и прошлась по комнате, обошла спальню, наслаждаясь мягкостью длинноворсного ковра, оглядела книги на столике. Они рассказывают о стихии огня, видимо, с ними Линер совершенствует свои умения или же составляет учебную программу для учеников факультета. И пройдя мимо, вдруг услышала шорох, обернулась и заметила, что маленький ящик столика выдвинулся. Я с интересом подошла ближе. Кинжал, невероятно красивый кинжал лежит в этой полке. Позолоченная ручка, на которой сияет большой красный камень. Лезвие, кажется, очень острое. Я понимала, что такие вещи в руки лучше не брать. Этот кинжал наверняка заряжен магией, но удержаться не смогла. И коснувшись рельефной ручки, подняла его, оглядела внимательней, и была заворожена его красотой. С кинжалом будешь ты герой, с кинжалом вмиг убьешь дракона, весь мир накроет кровью он, своей, и души всех погрязнут в вечном мраке. Кинжал звякнул об пол, я в ужасе отошла назад, молния осветила спальню, гром заставил мое сердце пропустить удар. Эти слова в моей голове, они говорили о драконе, об огненном драконе. Голос был таким невыносимым и страшным, будто проникал в душу, и теперь сердце бьется как бешеное. Стихотворение оборвалось после слова своей, а после прозвучали роковые, и души всех погрязнут в вечном мраке. И эти слова были уже не частью стихотворения, а сказаны с прямой интонацией, пугающе. Линер, зачем он хранит у себя этот кинжал? Если он способен убить огненного дракона, значит, нет, Лин не может так поступить. А если это все выдумка, если это проделки Даркера, если именно он заставил меня услышать эти странные лживые слова? Я спешно положила кинжал обратно в полку, задвинула ее и выбежала из спальни, и тут же встретилась с Линером. Он как раз вышел из душа, вытирал голову, и, одарив меня счастливой улыбкой, произнес: «С добрым утром». Ласковые слова Линера успокаивали меня. Я вдруг ощутила, что все об этом кинжале – глупая выдумка. «Как тебе спалось?» А после оглядел меня с ног до головы, будто осматривая каждый засос и укус на моем обнаженном теле. А я вновь вздрогнул от очередной молнии и грома. Линер спешно подошел ко мне и обнял. «На Магикс нашел ураган Нимбус», — сказал Лин, успокаивающе гладя меня по голове. «Думаю, скоро он утихнет. Правда, увы, ненадолго». «Ураган Нимбус», — выдохнула я, обнимая Линера. «Я слышала о нем. Говорят, во время этого урагана происходят самые необъяснимые вещи. Главное не выходить на улицу в это время», произнес Линер, отстраняясь, заглядывая в мои глаза. «Здесь нам ничего не угрожает. Я не могу поверить, что Линер хранит тот кинжал для какого-то убийства. Может, он как-то связан с его прошлым, но избавиться от него Линер не может. Но спросить об этом я не могу, лучше разузнать все самой. Вдруг это просто некий волшебный артефакт, который умеет разговаривать ментально, и он решил меня так напугать и заставить расстаться с хозяином, то есть с Линером. «Давай поедим», — Лин указал на стол. «Вокруг еды, которую мы почти не ели вчера, витает холод, касающийся моей кожи». Я поежилась. Видимо, заклинание наподобие холодильника, чтобы ничего не испортилось. Боюсь, блюда уже не такие сочные, как были вчера вечером, но все равно вкусные. «Я сначала хочу принять душ», — пробормотала я, и Лин отпустил меня, кивая. Я направилась в ванную. Сейчас я вновь буду вдыхать этот невероятный аромат грейпфрута. И от Линера сейчас так вкусно им пахло. Теперь это будет мой любимый фрукт. который я ни разу не пробовала. «Блум», — окликает меня Лин, я оборачиваюсь у двери. «Может, примем ванну вместе?» Он намекает на повторение сегодняшней ночи. «Я такими темпами завтра не дойду до аудитории, просто с кровати встать не смогу. Да что уж там, в комнату не вернусь. И я не против провести с Линером все воскресенье. Заниматься уроками сейчас мне совершенно не хочется». Я киваю, Линер подходит ближе, и мы переступаем порог ванной комнаты. Тепло и уютно, вокруг много пары и запах того самого манящего и бодрящего грейпфрута. Я потянула носом, прикрыв глаза, услышала журчание воды, Линер набирает ванну. «Это будет второй раз за всю мою жизнь, как я принимаю ванну. Всегда мечтала искупаться в ней и в отеле Магикса, куда меня привел Линер. Моя мечта сбылась». Я подошла ближе. На самом деле лучше было сначала принять душ, чтобы все с себя смыть, а после уже расслабляться в теплой ванной. И пока я размышляла, Лин уже закончил и стянул с себя халат. Я впервые в жизни ощутила настолько сильное смущение. Мои щеки просто загорелись. Забегав глазами по ванной, я опустила голову. Мы уже много раз занимались любовью, но разглядеть Линера обнаженным мне не удавалось ни разу. А сейчас он стоит передо мной, его прекрасное стройное тело с выделяющимися мускулами. Да, я видела мимолетно лишь его грудь и спину, но чтобы всего, чертовски хочу, такое сильное желание. Я заставляю себя поднять голову и взглянуть на Линера. И единственное, что я успела заметить, это влажные волосы, спускающиеся по спине. А это что? Все готово, Лин повернулся ко мне, и я резко опустила голову. Что это было? Что у него на спине под волосами? Я не успела рассмотреть, и вдруг его сильные руки обхватывают меня, поднимают и прижимают к груди. Я ошарашенно с все еще горящими щеками смотрю на Линера. Он делает несколько шагов и медленно опускается. Отпускает меня, мои ноги окутало желанное тепло воды, и вновь обнимает. Я сажусь в ванну с ним и оказываюсь. Я прижимаюсь спиной к его груди и сижу между его ног. Какая поза! А у меня был такой шанс рассмотреть обнаженного Лина. Почему я не воспользовалась им и начала смущаться? И что у него? Линер, я хочу повернуться к нему лицом, сильнее взбиваю пену с запахом лаванды, но Лин держит меня в объятиях, мне не двинуться. Да, он так близко. Его голос прозвучал совсем рядом с ухом, а руки легли на плечи. Линер ласково поцеловал меня в макушку. «Что у тебя на спине?» Я откинулась на грудь Линера и повернула голову. Он удивленно взглянул на меня, а после его лицо вдруг украсила лукавая улыбка. «Ты не помнишь, а о чем я должна помнить?» По удивлению на моем лице Лин понял ответ. «Эти царапины оставила мне ты в порыве страсти. Мне показалось, я стала вареным раком. Не только щеки, все лицо вспыхнуло от стыда». И я резко отвернулась, утыкаясь в колени, а за спиной послышался тихий смешок Лина. «Боже, это сделала я! Мне было настолько приятно, что я царапала его!» В голове крутится множество жарких картин сегодняшней ночи, но такие мелкие детали вроде царапин я вспомнить не могу. И царапины настолько сильные, что даже заметны на его коже краснотой. Мне никогда-никогда не было так стыдно. «Прости», — пробормотала я, стараясь прийти в себя, убрать смущение, и обмыла лицо. «Не волнуйся, мне было приятно получить немного боли во время занятий любовью». Он касается руками моих плеч, спины, собирает влажные волосы и оставляет на шее нежный поцелуй. Дерзкая пикантность во время бесконечной сладости, шепот вновь ласкает мой слух, я расслабляюсь и откидываюсь на грудь Линеру. «Лин, я вспомнила кое-что важное, то, о чем мы не договорили вчера. Почему Даркар похитил тебя?» Прямо спросила я. Хотелось бы мне сейчас смотреть на Линера, но я бы все равно не увидела никаких эмоций, выдающих правду. Лин все идеально скрывает. «Это не важно, Блум», — выдыхает он. «Я так и знала, не расскажет. Но я вижу, что он знает мотивы Темного Феникса. Важно». Я резко встрепенулась и развернулась к Линеру. Вцепилась пальцами в его плечи и приподнялась, внимательно глядя прямо ему в глаза. «Ты сказал, что расскажешь, если я буду твоей на всю эту ночь». Но вдруг Линер изменился. Нежность на его лице пропала, он нахмурился, что его заставило разозлиться. «Он так не хочет говорить, но ведь я могу ему помочь. Так вот почему ты согласилась остаться со мной на ночь?» Лин оскалился. Я ошарашенно отстранилась. Он вдруг так переменился, я не понимаю, что произошло. «Только чтобы выбить из меня информацию, ты разрешила мне измываться над твоим телом всю ночь, Линер», — пробормотала я. «Лин, о чем ты? Ты ведь сам тогда спрашивал, когда мы только начинали за ужином. «А что мне за это будет?» Процитировала я слова Линера, но скорее всего они не были особо важными. Он сказал это в шутку, а я как обычно отношусь ко всему серьезно. Я вздохнула, закрывая глаза, а после сказал, что желаешь заниматься этим всю ночь. У меня не было причин отказываться. Я хотела этого не потому, что ты обещал рассказать мотивы Даркера. Я повысила голос, показывая, что мои слова правдивы. Лин напряжен, он отвел глаза. Мне кажется, он обижен. И опять стало очень стыдно, я обидела любимого человека. «Прости», — произнесла я, вновь обнимая его, ласково касаясь плеч, с интересом проводя ладонями по нескрытой в воде груди. «Такая крепкая, а кожа гладкая, приятная, не нужно говорить», — я повернулась и вновь села, откинувшись на грудь Линера. «Я не хочу обижать и заставлять Лина злиться, но и не желаю оставлять его в такой серьезной опасности. А лучшая защита – это нападение. Необходимо разобраться с причинами похищения, мотивами Даркера и покончить с ним раз и навсегда. Оставить лишь его тьму, что состоит в балансе с огнем дракона, но не позволять ей обрести разум, как это сделала Омега, обратив ее в опасного всемогущего мага». Линер вновь обнял меня и шумно выдохнул, положив голову на мою макушку. «Это ты прости меня, я не должен был такое говорить», и вновь ласково поцеловал, а после в шею, и опустил руки в воду, обнимая меня за талию, и ниже. «Линер», — прошептала я, выгибаясь. Ловкие пальцы Лина скользнули меж бедер, я прерывисто выдохнула. Тело мгновенно среагировало, даже после стольких оргазмов сегодня ночью я до сих пор могу так быстро возбуждаться. Его губы сильно целуют плечо, пальцы скользят, ласкают, но внутренне проникают. Как же приятно и нежно, я расслабляюсь в его объятиях. «Давай еще раз», — прошептал Лин и игриво укусил замочку, а после залезал укушенное место. Повернул мою голову на себя и поцеловал, сплетая языки. Я коснулась его запястья. Как же хорошо рядом с ним, как же сводит с ума его прикосновение. И я была не против ощутить Линера в себе вновь. Нет, я желаю ощутить его в себе снова. Пальцы скользнули ниже и проникли внутрь. На всю длину, немного туго, вода смывает смазку. Лин массировал мою грудь, ласкал язык своим, не желая отпускать губы ни на секунду. «Лин», — тихо произнесла я, — стоило разорвать поцелуй. Линер улыбается, красиво и лукаво, будто что-то задумал. Как это на него похоже. «Блум», — шепчет он и вынимает пальцы. Я удивленно оглядываюсь. Лин обнимает меня и поднимает из воды, а после упирает мои руки в стенку, надавливая на спину, проводя ладонью по пояснице, останавливаясь на ягодицах, сминая их в ладонях, жадно, а потом нежно гладит. «Что ты?» — начала я, оглядываясь. Прилипшие к спине влажные волосы не давали полностью разглядеть Линера. Я откинула их на бок и вновь уперлась в стену. Мы пробовали лишь две позы. Лин наклонился, прижался грудью к моей спине, вновь шепча на ухо, целуя. Он будто смакует мою кожу своими губами и языком, не оставит на моем теле свободного места, где не будет засосов. «Две», — я задумалась. «Вчера вечером одна и в остальные разы другая. Больше не было, если я точно припоминаю всю сегодняшнюю ночь». «Верно. А это будет третья». Его член скользит меж моих ягодиц. Я рвано выдохнула и резко вдохнула, сжимая зубы. В животе вновь скручивается комок. Мне становится неприятно. А Линер снова исследует губами мою шею и плечи, сильно целует спину, каждый сантиметр. Я только ощутила, как он опустил пальцы меж моих бедер, раздвинул половые губы и медленно-медленно вошел. Я напряглась, постаралась расслабиться, и рвано выдохнула, когда он проник полностью и Линер прижался бедрами ко мне. Его прерывистое дыхание касается плеча, он сильно возбужден. Пальцы скользят по гладкой плитке, я сильно выдыхаю, чувствуя, как Лин отстраняется и начинает двигаться. Сначала аккуратно, каждое движение я запоминаю, оно отражается в памяти наслаждением, от которого хочется полностью раскрепоститься, а после быстрее, вцепившись пальцами в ягодицы, обхватив талию. Это чувство наркотическое, я не могу им насладиться. Когда к любимому ближе, чем раньше, когда простыми движениями, поцелуями, которые сейчас покрывают мою шею, плечи и спину, парой слов и тихих стонов можно стать единым целым. Моя ли это влага, его ли внутри меня, или же просто горячая вода из ванны, я не в состоянии понять. Правда в том, что я тону в его объятиях. Я сжимаю зубы, сдерживаю стон, когда Лин вновь заполняет меня, с силой прижимается бедрами и вновь продолжает сводить меня с ума наслаждением. Я поворачиваю голову на бок. Держаться уже трудно, ноги, руки устали. И вижу себя, нас, в зеркале. В большом зеркале у душевой кабины отражаемся мы при этом откровенном занятии. Смущение полыхнуло на щеках, когда я увидела до предела возбужденного Линера, слыша его рваное быстрое дыхание. Лин ускорился, вжал меня в стенку, и я вовсе забыла о зеркале, тихо простонав от глубокого проникновения. Но вдруг руки соскользнули, ноги подкосились, и мы вдвоем с вскриками упали в воду, поднимая большую волну с пеной, которая выплеснулась на пол. Благо у Лина в ванной комнате все продумано, и вода вся уже уходит в сток в углу и в гостиную не протечет. Я спешно вынырнула и откашлялась. Сердце стучит как бешеное, я так перепугалась. Это было очень неожиданно, и возбуждение, к сожалению, сошло на нет. Я обернулась в поисках Лина, и оказалось, что я вовсе на нем сижу, на его животе, а сам он под водой с головой. Я резко поднялась, чуть вновь не навернувшись уже из ванны на скользкую плитку, но успела ухватиться за край и села в воду. Линер резко поднялся из воды и откашлялся, хватая ртом воздух, и потер ладонью затылок. Похоже, он тогда обхватил меня и защитил от удара об ванну. «Лин», – прошептала я испуганно. Он поднял на меня голову. Мы недолго друг на друга смотрели, хлопая глазами. Я не знала, что думать, а слова застряли в горле. И Лин ничего не отвечал. И вдруг улыбнулся и от души засмеялся. И я расслабилась. «Все-таки заниматься этим в ванне не следует», – заметила я. «Это довольно опасно. Особенно зная, что я совсем неопытна». Я нахмурилась и отвела взгляд. Линер вновь обнял меня, сильно прижимая к себе, и он уже больше не возбужден. «Это все из-за меня, я все как всегда испортила. Тогда сделаем по-другому», Лин отстранился и поднял мои руки. Положил их на свои плечи. «Обними меня», я выполнила просьбу, обвивая руками его шею. Он обнял меня за талию и внезапно поднял, вставая. Я от неожиданности обхватила его ногами и вцепилась крепче, прижимаясь. А Линер прислонился к стене спиной. Я вновь ощущаю его член. Линеру стоило коснуться меня, и он вновь возбужден. Лин расслабленно выдохнул, утыкаясь лицом в мою шею. «Надеюсь, я не очень тяжелая. Я не понимаю», — вдруг говорит Лин немного взволнованно. «Как так происходит? Стоит мне взглянуть на тебя, как мое тело тут же реагирует. Так вот почему он так быстро возбуждается. А стоит коснуться, я уже с трудом держусь. Как этому сопротивляться?» Я не знаю, и я не находила ответа. Я не знаю мужского организма, не понимаю, как подобное происходит. И я осознаю, как трудно будет Линеру позже просто учить меня с остальными и проходить мимо в коридоре, ведя себя как профессор со своей ученицей. «Блум, я люблю тебя», — шепчет он и внезапно проникает в меня, не так медленно, как раньше, и тут же начал быстро двигаться. И теперь он царапал мне спину, пока я держалась за его плечи. И он был прав. Это легкая пикантность в потоке сладости наслаждения. Невероятно. Я шумно выдохнула, изгибаясь, и вновь прильнула к Лину. Как же жарко в горячей ванне, в объятиях. Какой отличный вид, мы прямо перед зеркалом, лукаво произнес Лин, улыбаясь. Я вновь смутилась, вспоминая увиденное недавно. А сейчас даже представить не могу, какой там вид. И не в силах сдержаться, застонала от каждого толчка. От трения, объятия и ощущения усилились. И я быстро достигла оргазма, который заставил меня изогнуться на руках Линера, впиваясь ногтями в плечи, ногами сильнее сжимая талию. Дыхание застыло где-то в горле, голос рвался наружу, дрожь будоражила сознание. И сильная слабость накатила на меня в тот момент, когда Илин оскалился, жмурясь, проникая в меня настолько глубоко, как только мог. И мы устало опустились в ванну уже наполовину полную остывшей воды почти без пены. Линер слабым движением руки поднял кран, и вода приятно зажурчала. А разрывать объятия нам не хотелось. «Линер», — пробормотала я устало. «Да, может, хватит на это время?» Я с легкой вымученной улыбкой взглянула на него и положила голову на плечо. «Очень-очень устала. Я не знаю, сколько мы спали, но сейчас уже определенно день. Но я бы не отказалась от сна прямо сейчас». «Хорошо», — согласился Лин. «Но позже». «Линер», — процедила я сквозь зубы, отстраняясь. Он удивленно расширил глаза. «В чем дело? Ты не устал? Сколько раз мы сделали это за ночь? Меня очень удивляет его выносливость и возможность так часто возбуждаться. Я знаю, что мужчины могут делать это не так часто, как девушки, но Лин нарушает все границы. Но он демон, а наши сущности — драконы. Мы близки и будто единое целое. Полагаю, 5, задумался Линер, или 6, я точно не помню, все туманно и размыто. Где-то после второго раза мой разум почти полностью отключился. Я открыла рот и тут же его захлопнула, так ничего и не ответила и вновь уткнулась лицом в его шею. «Но ты останешься у меня», — говорит Лин, ласково обнимая меня, «на этот день и следующую ночь». «Что?» — ошарашенно восклицаю я. «Нет, подобная ночь в планы не входила. К тому же я не знаю, как там переменилось расписание на понедельник и какое домашнее задание нужно выполнить. И вообще, что было на занятиях в пятницу? Ведь я все прогуляла в поисках информации о начале миссии в пещерах. А еще я чертовски обожаю то, как меняется наше расписание. На каждый день новое. Да, и не спорь», — категорически ровно произнес Лин, не давая мне и слова вставить. «Но я так просто не сдамся, Линер. Мне нужно подготовиться к занятиям». Я вновь отстраняюсь и вижу в его глазах сильную уверенность. Она больше моей, я не могу ей сопротивляться. И что-то внутри меня не желает противиться словам Линера. «Это ты можешь сделать прямо здесь, у меня. Мой кабинет отлично подойдет». Кабинет, наверное, его рабочее место находится за той, третьей дверью, в которую я еще не заходила. А за четвертой тогда что? Но я даже не знаю, что нам задавали, и какие уроки будут завтра. Вновь вставляю свои аргументы, которые тут же перебиваются более весомыми со стороны Лина. «Я узнаю», — уверенно отвечает Линер. «Я только открываю рот, чтобы возразить вновь, и он снова меня перебивает. И узнаю, что было в пятницу, и принесу необходимый материал. И ты все сделаешь с моей помощью, быстро и на отлично». Я ошарашенно выдохнула. Он перебил все мои слова. «Мне остается только один выход — безоговорочная капитуляция. А также могу рассказать тебе пару интересных секретов нашей магии огня дракона и научить новым заклинаниям». Губы Линера украсила прекрасная улыбка, и я загорелась желанием, и радостно кивнула. «Да, это как раз то, что мне нужно. Совершенствование. То, чего мне так не хватало всю эту неделю отдыха, дней переживания и путешествий с опасностями». Я вновь прильнула к Линеру и расслабилась, наслаждаясь минутами полного спокойствия. Алин с заботой обнимал меня, играясь с волосами. Но вскоре неприятная жара сменилась теплом. Линер выключил воду, и мы устроились поудобнее в ванне. Я так и осталась лежать на Лине, обнимая, улыбаясь от удовольствия. Такая нежная обволакивающая слабость накатила, так приятно вот так, в обнимку с любимым наслаждаться теплом воды, и все неприятности и проблемы кажутся незначимыми в такие моменты, а мысли сами покидают голову, давая волю легкой дреме. «Блум», — мягко произнес Линер, — «ты заснула?» «Нет», — я лениво поднялась и потянулась, зевая. «Нет, не заснула», — и услышала веселый смешок Лина. «Мне так нравится, когда он радостный и счастливый, а ведь мы так много времени проводим вместе сейчас, вчерашний вечер и ночь, утро и день. Неделю назад я только думала о том, как было бы хорошо побыть вместе вечером и немного пообщаться, целоваться, обниматься. И, может, пойдем поедим?» – предложил Лин, приподнимаясь, и поднялся на ноги, переступая край ванной. А я вновь отвела взгляд, не в силах посмотреть на его прекрасное тело. Я видела его лишь сбоку в зеркале, грудь. Ниже осмотреть у меня не получается, голова не опускается, не поворачивается, и вновь появляется сильное смущение. Я глубоко вздохнула, вдруг осознавая, что стала эмоциональной, какой раньше быть не могла. Да, я поднялась и все еще не в силах поднять голову, переступила через бортик, и тут же поскользнулась на влажной плитке, чуть не падая обратно в ванну. Еще немного, и я бы сильно ударилась, но Линер быстро среагировал, схватил меня за руки и резко потянул на себя. Я замерла и сильно выдохнула, стараясь успокоиться. Опять в этой ванне я была чуть не травмирована. Только второй раз в жизни ее принимаю, а уже столько приключений. «Ты в порядке?» – взволнованно спросил Лин, прижимая меня к себе. «Осторожней, пол здесь очень скользкий». «Спасибо», – пробормотала я и отстранилась, направляясь в душ. «Черт, я такая неуклюжая». Я мимолетно взглянула на Линера, только на лицо и тут же отвела глаза. «Да что это такое? Это странное чувство смущения. Я же любовью с ним занимаюсь, мы друг друга уже видели обнаженными. Он спокойно рассматривает меня сейчас, а я не могу оглядеть его при хорошем освещении». Душ я приняла максимально быстро, промыла волосы уже полюбившимся шампунем с грейпфрутом, обмыла тело гелем с таким же запахом любимого цитруса, дала себе время немного насладиться мгновениями, Когда этот аромат и нежность пены окутывают, и, обмывшись, удовлетворившись своей чистотой и готовностью завтракать, вышла и застыла, ошеломленно глядя на до сих пор обнаженного Линера, ожидающего меня на скамье у душевой кабинки. И все-таки я оглядела его, и какая сила воли мне понадобилась, чтобы подавить новую волну смущения. И его мужские прелести вовсе не такие большие, какие я ощущаю в себе. Это как же он возбуждается каждый раз, как сильно, а как это ощущается у мужчин. А пол уже сухой и чистый, воды в ванной нет. Пока я принимала душ, Линер убрался, будто ничего и не было. Лишь капельки воды блестят на чистом кафеле. Лин подал мне халат и полотенце. Я накинула его, подвязала поясом и ощутила, как приятно окутывает мягкий халат сразу после душа, сохраняя тепло, и принялась вытирать волосы. Как же хорошо и уютно. Можешь начинать без меня. Лин поднялся и зашел в кабинку. Я ничего не успела ответить, вода полилась, заглушила бы все мои слова. Я все равно одна не стану есть. Со вздохом я вышла из ванной и вновь оказалась в прохладной гостиной. Вчера было так тепло и от чего-то резко похолодало. По ногам пробежался холодок. Я поежилась и огляделась, пока Линера здесь не было. Все окна были закрыты, и сохранялось тепло. А теперь ураган Нимбус, разразившийся за окном, которое Лин открыл, чтобы проветрить свои апартаменты, задувает холодным ветром. Я устроилась на диване, его обивка согревала, и только расслабилась, укутываясь в лежащий на диване плед, как яркая молния осветила гостиную, разрывая полумрак. Я вздрогнула и натянула плед на голову, слыша оглушающий гром. Мне чертовски неприятно быть одной во время грозы, потому что эта гроза слишком опасная. Поскорее бы вернулся Лин. Еще немного волнения от грома, которого не было слышно в ванной, и дверь открывается. Наконец Линер вернулся, чистый, свежий, в мягком халате, который так красит его расслабленного, распаренного. И вновь эта проклятая молния, испуг, отразившийся дрожью по телу. Я резко вздохнула, стараясь успокоиться и показать себя естественной, сильной. Я не должна бояться грозы, это всего лишь гроза, всего лишь. Блум, Лин сел рядом и снял заклинание охлаждения с еды. Придвинулся ко мне и обнял, прижимая к себе. «Не бойся, я с тобой». «Я и не боюсь», — недовольно выпалила я, сверкнув глазами на Лина. «Это всего лишь гро. И очередная молния, кажется, прямо рядом с башней общежития профессоров». Гром оглушил меня, и я даже вскрикнула, вжимаясь в Линера. «Черт, почему? Почему? Ведь я не боялась грозы». «Это подсознательный страх», — говорит Лин, протягивает руку и берет пару виноградинок из миски. Они будто бы только что были сорваны с ветки. Какое интересное заклинание, сохраняющее еду в первоначальной свежести. Я наблюдала, как Линер кладет ягодки себе в рот, и вовремя успела отвести взгляд, когда он вновь посмотрел на меня, а то, как Лин облизывал губы. «Что за подсознательный?» – спросила я и тоже решила приняться за еду. К тому же у меня на тарелке еще с вчера остался салат и кусочек мяса, которое мне очень понравилось. Ураган Нимбус, непростая гроза. Во время этой непогоды случаются самые странные происшествия. И на волшебных существ вроде нас сильно обостренным шестым чувством это активно действует, пугает, предостерегает от опасности. И теперь я все поняла и включилась в трапезу полностью, потому что на меня напал такой аппетит, какого, удивительно, вчера не было. И теперь мне при каждом ударе молнии вздрагивать, произнесла я, выбирая следующее блюдо. И это была запеченная рыба, на ней такая красивая и аппетитная корочка. Я отрезала себе кусочек, стараясь выбрать без костей. «Я буду с тобой, поэтому можешь быть спокойна», — Лин чмокнул меня в макушку и наблюдал, как я ем. «Неужели так интересно?» Я напряженно вздохнула. Лин тем временем тоже принялся за обед и взял кувшин воды со стаканами с дальнего столика, чтобы было чем запивать. «Вернись в мышление Валтора». Лин удивленно замер и положил вилку с салатом обратно на тарелку. «То есть, я хочу спросить тебя», — с легкой опаской произнесла я. «Ты ведь действительно сражался вместе с тремя древними ведьмами на домино?» Я вопросительно взглянула на Лина. Линер опустил тарелку на стол и внимательно, очень серьезно посмотрел на меня. «Да, я действительно бился к командой света», — начал рассказ Лин не без неприязни. «Он не любит прошлого себя, то, как разрушал миры, заставлял людей страдать. Меня отправили искать истинный огонь дракона, пока древние ведьмы уничтожали королевство, а после сражались с королем и королевой. Мои родители», — произнесла я с сильным волнением. «Ты их видел? Какие они?» Арителла и Марион, король и королева прекрасного процветающего королевства Домино, с легкой грустью говорил Линер. Они замечательно правили, народ был счастлив, их характеры легки, они добрые и аккуратны. Души всех жителей Домино были пропитаны светлым пламенем дракона. А когда у них родилась первая дочь, принцесса Дафна, все королевство ликовало и праздновало целый месяц. И спустя 18 лет родилась ты, и Домино было уничтожено, закончила я, почему-то на глаза наворачиваются слезы. Мне так больно слушать о своем родном мире, мне так хочется вернуть те прекрасные времена, и я могу, но как это сделать? Я могу спасти своих родителей и сестру, вернуть жизнь Домино. Блум, Линер бережно берет мои руки и с мольбой в глазах смотрит на меня, прошу, прости меня, но простых извинений недостаточно. Он, я впервые вижу его настолько расстроенным и взволнованным, ему очень тяжело. Всего минуту назад он был спокоен и счастлив, нежно обнимал меня, заботливо гладил по голове, говоря, что эта гроза и неприятности от урагана Нимбуса нас не достанут. А сейчас, черт, какая же я дура, я расстроила любимого человека, я не умею общаться с людьми, это ужасно. Лин, я тебя ни в чем не виню, я отвела напряженный взгляд, полный ненависти к себе за тот неуместный вопрос, который заставил Линера вспомнить болезненное прошлое, и вдруг осознала, что мою мимику Лин может расценить как ненависть к нему, будто я лгу, а внешне показываю, что на самом деле зла на него. Правда, я резко сменила выражение лица, нацепила умиротворение и улыбку, и ласково коснулась щек взволнованного Линера. Мне кажется, он будто сейчас заплачет, и приблизившись, коснулась губами его губ. Лин замер в удивлении, и я отстранилась, смущенно опуская голову, убирая руки. Ну в общем, замешкалась я и взяла стакан воды со стола, залпом выпивая его, и только потом вспомнила, что себе воды еще не наливала, и поставила стакан Линера на стол. «Забудь об этом», — пробормотала я. «Уже забыл», — шепнул Лин мне на ухо, и только я развернулась от неожиданности, захватил в объятия и повалил на диван, впиваясь в губы. Я заерзала под ним, цепляясь за плечи и спину. «Боже, сколько он может этим заниматься? Он что, действительно какое-то божество? У него после вечера, страстной ночи и ванны хватает сил на продолжение, и весь этот день. На самом деле, я бы хотела просто побыть в его приятных теплых объятиях». Я с трудом разорвала поцелуй и схватила побольше воздуха ртом. А Линер приподнялся на руках и навис надо мной, разглядывая. Я с легким укором взглянула на него. «Лин, давай хотя бы поедим. Я жутко голодна и вчера вечером лишь перекусила», выдохнула я, и Линер отстранился, тоже принимаясь за еду. «А после я хотела бы позаниматься». Я вернулась к тарелке и с огромным счастьем принялась уплетать невероятно вкусный салат. Кажется, он сделан из какого-то нежного мяса и овощей с легкой остротой и просто волшебным соусом. И самая прелесть в нем – это тонкие ломтики слегка кислого и одновременно сладкого яблока. «Просто объедение. Мой кабинет в твоем распоряжении», – улыбнулся Лин, наливая еще воды и себе, и мне. А после продолжил обедать. «А я схожу за расписанием и материалом для занятий. Спрошу, какие темы были в пятницу, и если желаешь, проведу тебе лекции лично. Это было бы замечательно, так я лучше усвою материал. Хотелось бы, чтобы Лин проводил мне такие личные лекции о своем предмете, а точнее о нашей силе огня дракона. Я бы стала намного сильнее и больше времени проводила с Линером. Мне всегда нравились его лекции, но это в аудитории, а каковы будут занятия в его кабинете? Личные, наедине. Тогда я смогу задавать самые разные вопросы и получать на них более развернутые ответы. Лин, он обернулся на меня, продолжая есть мясо. Оно мне показалось довольно жестким, хотя и сочным, поэтому я решила перейти на рыбу и салаты. А ты не мог бы проводить такие лекции для меня, например, два раза в неделю, или ты очень занят после занятий? Линер счастливо улыбнулся и кивнул. Конечно, с удовольствием, но только с одним условием. С каким? Я удивленно расширила глаза. Ты будешь ходить на мои занятия каждый день вечером, вновь шепнул мне неухо Лин и продолжил обедать. Я немного смущенно кивнула и вернулась к еде. Кстати, у нас еще есть десерт. Десерт? Лин отставил тарелку и поднялся. Забрал с дальнего столика, где стоит ваза с цветами, коробочку и провел над ней ладонью. Заклинание свежести спало. А я помню эту коробочку, ее тоже принес курьер, и на ней уже было это заклинание. Линер открыл ее и поставил передо мной на стол небольшой тортик с настоящей клубникой сверху. Настоящая клубника, восхищенно пробормотала я, отставляя тарелку, разглядывая прекрасный торт. Много взбитых сливок, невероятно вкусно пахнет свежевыпеченными бисквитами и сладостью. Он маленький, кажется, его можно съесть вдвоем за раз, или два раза. Я не удержалась и взяла одну клубничину, разглядывая ее. На ней осталось немного сливок, и я слизнула их. «Ты любишь клубнику?» Лин все это время наблюдал за мной с удивлением и удовлетворенным блеском в глазах. «Ты же знаешь, я приютская», — с долей грусти произнесла я. «И такая роскошь, как ягоды, для меня недоступна. Но теперь ты можешь наслаждаться ими каждый день», — произнес Лин, приобнимая меня. И я положила ягодку в рот и с внеземным удовольствием раскусила ее, чувствуя, как рот наполняется сладостью клубники. Этот неизвестный мне вкус поработил меня, и я потянулась за еще одной и тут же съела ее. «Как вкусно!» — восхитилась я, не зная, какие еще более подходящие для описания этой прелести слова. Алин в то время разрезал торт на небольшие кусочки и положил один на отдельное блюдце и протянул мне вместе с ложечкой. Внутри клубничный джем и много крема. Лин поднялся и направился к одному из шкафов с книгами. «Если хочешь, можешь съесть всю клубнику с торта», и, открыв нижний большой ящик, взял поднос с чайником и чашками. «Ты будешь кофе или чай, а может, молоко или горячий шоколад?» А я в то время счастливо уплетала тортик, взяв еще пару ягодок, обещая себе, что эти части торта будут моими. «Не хочу, чтобы Линер из-за моей прихоти отказался от клубники. Это же великолепная ягода!» «Чай!» — с набитым ртом произнесла я и, испытав легкий стыд, опустила голову, а после повторила, уже прожевав и проглотив. «Я буду чай!» Линер налил горячего ароматного напитка и подал мне чашку. Сам он торт есть не спешил, но после взял один кусочек. «Торт действительно замечательный», — с улыбкой произнес Лин, расслабленно наслаждаясь горячим чаем. «И даже чай у него со вкусом грейпфрута». Я с интересом взглянула на Линера. «Лин, ты любишь грейпфруты?» — поинтересовалась я. Линер одарил меня своей прекрасной улыбкой. «Да, а также другие цитрусы», — говорил Лин. «У меня к апельсинам, грейпфрутам и мандаринам давно тяга. Обычно вся комната запахом цитрусов пропитана». Линер подавил смешок и отпил еще чая. Я решила ничего не говорить, просто помолчать и пить прекрасный чай. Это великолепные мгновения тишины и спокойствия. И возможно, их будет не так много, ведь нам вновь угрожает опасность. И теперь это лорд Даркер, а причин похищения Линера я так и не узнала. Лин категорически отказывается говорить, я не понимаю его. Ведь я теперь тоже в опасности, ведь я спасла его, вытянула из-под носа темного феникса. Так если мы теперь в одной чаше, почему бы не рассказать? А гроза, кажется, закончилась, и теперь в окно гостиной Линера бьют капли дождя, и мне нравится этот звук. Особенно летом, когда после долгой жары вдруг идет долгожданный дождь, и даже попасть под такой ливень не страшно. Но я слишком поспешила с выводами. Примечание к части. Моя ли это влага, его ли внутри меня, или же просто горячая вода из душа, я не в состоянии понять. Правда в том, что я тону в его объятиях. Фраза из манги. Глава 20. Воскресенье вместе. Часть 2. Ураган Нимбус. История древа жизни. Молния разразилась прямо рядом. Нет, она ударила прямо в башню общежитий профессоров. Гром оглушил, я от испуга выронила чашку себе на колени, но халат спас от ожога горячим чаем. В мгновение все осветило пурпурной яркостью, будто неестественной молнией, и все потухло. Огни на светильниках исчезли и весь свет пропал. Я оказалась в полной тишине, будто бы кожей ощущая этот невыносимый раскат грома. И тьма поглотила все. Я ошарашенно огляделась вокруг, стараясь хотя бы что-нибудь разглядеть. Качнула ногой, но чашки и блюдца, которые скатились на пол, не почувствовала. Будто бы их нет. Подняла ноги выше и должна была упереться о стол с нашим с Линером вчерашним ужином и сегодняшним обедом, но ничего не препятствовало поднять ноги в ровную линию, будто бы стола нет. «Линер, Лин, ты здесь?» — окликнула я, водя рукой по пространству перед собой. Провела слева, именно там совсем близко сидел Линер, но там пустота. Лина нет, он ушел, и проведя рукой дальше, не уперлась в спинку дивана. «Что это?» — ошарашенно воскликнула я и резко вскочила на ноги. Только что лодыжками ощущала диван, но стоило отступить на пару сантиметров и вернуться назад, он исчез. «Что происходит?» – прошептала я. «Мне это совсем не нравится. Где я оказалась? И почему из-за молнии вдруг погас волшебный огненный свет? Нет, он не простой, это огонь дракона, огонь Нирна. Так почему он пропал? Неужели с Линером что-то случилось?» «Лин!» – крикнула я, но в ответ мне вдруг отдалось: «Нет, это не мое собственное эхо, это другой голос, Лин, Лин, Лин», отдавалось из пустоты, и я замерла, и попыталась призвать свой огонь, он должен осветить все вокруг и показать мне, где я нахожусь. Сложила ладони вместе и разъединила, язычок пламени сильно и ярко разгорелся, и я подняла голову. Наконец можно видеть, гостиная Линера разрушена, шкафы с книгами перевернуты, кресло, стол разбиты, диван и многие вещи горят неприятным слабым огнем. Двери в спальню, ванную и кабинет выбиты, но за ними пустота. Пламя от чего-то совсем не пытается охватить комнату, а я ошарашенно отступаю назад к окну, которого нет. Окна нет, и в других комнатах Линера, в которые я заглянула, тоже. Единственный источник света — это мой огонек. Но этого не может быть. Как это возможно? Откуда эта разруха? Ведь только что, несколько минут назад все было. Я спешно огляделась, пытаясь найти хоть что-нибудь, чтобы сбежать из этого хаоса в реальный мир. Все было нормально. И ринулась к входной двери. И только подбежала к ней, помедлила пару секунд, споткнувшись о книги, она тут же исчезла. И я коснулась не ручки двери, а стены. Будто двери вообще здесь не было. Я обернулась, и мгновенно все двери в другие комнаты начали исчезать и тоже обращались в стены. Я замерла на месте, не зная, куда деваться, как выбраться из этого места. А главное, как я сюда попала. Из-за молнии, ураган Нимбус, прошептала я, и вдруг мой огонь потух. Но я все еще ощущала силу в своей душе, но как бы ни пыталась призвать огонь, у меня ничего не выходило. Я ошарашенно огляделась в этой темноте, которая вновь поглотила меня и давала волю страху, поглощающему разум. «Эйлин, Эйлин, ты слышишь меня?» — испуганно позвала я, попыталась взглянуть в его обитель, закрыла глаза, но огненная комната, не имеющая определенных очертаний, полная медленного и ласкового огня, она пуста. Эйлина нет, ни его истинного тела без души, как бывает, когда он обращается в человека, ни его настоящего. Просто нет, и рядом никого. И этот мир, состоящий из одной комнаты, из гостиной Линера, и все вокруг пусто. Я одна, я, мне страшно, меня одолевает страх, но я не должна поддаваться, я буду сопротивляться. Я через многое прошла, я убивала свой страх еще на его зарождении, и сейчас не дам ему разрастись. Я оскалилась и воззвала к своей силе вновь. Все равно не получается, и я направилась в случайном направлении, шла куда-то вперед, но даже через несколько метров, а после еще и еще ни на что не натыкалась, будто это некое поле с ровно утоптанной землей без единого ростка и камешка, а солнца нет, и ничего нет, в ушах звенит тишина. Мне страшно, я хочу вернуться в настоящий мир, неважно, где я окажусь, главное в мире, в котором светит хотя бы маленький лучик солнца, а вернуться на Магикс в облачную башню всегда смогу, у меня получится. Делаю еще шаг, и вдруг огонь на светильниках гостиной разгорается ярким-ярким пламенем, и мгновенно затихает. Я оказываюсь у стены, где должно быть окно. Я не прошла дальше 5 метров поперек гостиной Линера. Что это было? Что вообще происходит? В каком параллельном мире я оказалась? Блум, что? Это же голос Линера. Я резко оборачиваюсь и вижу его. Он на полу в паре метров от меня. Его разодранный в клочья костюм профессора пропитан кровью. Линер истекает ею. Волосы почти полностью окрасились в красный. Он протягивает мне руку и с трудом поднимает голову. Слипшиеся окровавленные волосы спадают на лицо. Я вижу, как из его глаз и рта неустанно течет кровь. «Блум», — вновь пытается произнести он, шепча одними губами. «Блум, Линер». Я срываюсь с места, но он вдруг поднимается на трясущихся руках и с мольбой в глазах смотрит на меня. «Блум, немедленно убегай», — на издыхании кричит он. «Убегай, Блум, спасайся». Я останавливаюсь, не зная, как поступить. Линеру нужна помощь, немедленно. Он потерял очень много крови, но он почему-то просит меня убежать. Отчего? Здесь нигде нет опасности, гостиная пуста, в ней лишь только мы. Нет, тебе нужна помощь, я не оставлю тебя. Кричу я и вновь делаю шаг, лишь шаг и замираю, ощущая, как на глаза наворачиваются слезы. Тело немеет, двинуться больше не могу, и боль сковывает душу, пронзая сердце. Прямо на моих глазах в тело Линера вошел тот самый кинжал с золотой витой рукоятью. Лезвие легко пронзило его спину, и огненный камень вспыхнул белым пламенем. Лин замер, руки медленно ослабли, его ярко-рыжие глаза потухли и закрылись, и тело потеряло опору. Душа дракона исчезла, и неизвестное существо в темном плаще вытянуло уже не горящий кинжал из тела Линера и направилось ко мне, медленно ступая по развалам мебели и вещей Лина, приближался, устремляя кинжал на меня, на мою грудь. Я не видела его лица, оно закрыто капюшоном, руки, все тело скрыто плащом, в полумраке почти ничего не заметно, но кинжал сиял, и я поняла, что-то стихотворение было правдивым. «Кинжал, смерть для драконьих повелителей, он убьет властителя огненного дракона», — говорил ужасный искаженный голос существа в плаще. «Шаги продолжаются, он все ближе. Кинжал, выкованный из чистой силы, его мощь не сломить магией истинного огня. Он ближе, я отступаю назад, пытаясь воззвать к своему огню. Не выходит, магия будто исчезла. Настоящего повелителя великого огненного дракона не убьет ничто, и лишь кинжал чистой силы завершит жизнь великого правителя Творца. Я в ужасе отступаю назад. Эти слова отражаются у меня в сознании. Неужели, все это правда? Настоящий повелитель силы огня, его не убьет ничто, но разве такое возможно? Если на защиту этого божества встанет сам легендарный огненный дракон, Творец нашего мира, неужели этот кинжал чистой силы способен уничтожить? Свет, ведь дракон, добро, существо приближается, огонь вокруг все слабее, становится темнее. Делаю еще шаг и дорога обрывается, и я с криком падаю вниз, замечая, как отдаляется стоящее на краю пропасти существо в темном плаще, а в его руке блестит кинжал, смерть для драконов. Блум, блум. Я с пронзительным криком вскакиваю и в ужасе сжимаю одеяло. Одеяло. Вокруг меня светло, я вновь слышу некий шум. Дождь, бьющий в окно, треск огня на светильниках спальни Линера. И все-все целое, нет той разрухи. И рядом сидит взволнованный живой без тех ужасных ран Линер в синей рубашке и темных брюках. «Блум, что тебе приснилось? Ты очень напугана и постоянно кричала мое имя», — говорит Лин, ласково касаясь моей щеки, а после заботливо притянул к себе, обнимая. «Я дрожу, меня одолевает страх и непонятные чувства. Я счастлива оказаться вновь в обычном мире, где все хорошо и лишь ураган Нимбус бушует за окном. Но этот сон говорит о многом. То существо сообщило мне правду, рассказало о кинжале чистой силы истину. Значит, он действительно может убить властителя огня дракона. Зачем же тогда Линер хранит эту опасную вещь у себя? Или он прячет его, чтобы никто не посмел ему навредить, чтобы никто не имел возможности его убить? А кто это? Настоящий повелитель великого огненного дракона. Какое длинное название. И Линер этот настоящий повелитель, но он был создан из тьмы, он демон. Его защищает легендарный дракон, я не знаю нрава Творца, но уверена, что он защищает каждое живое существо в нашем мире. Я прерывисто вздохнула, утыкаясь лицом в шею Линера. Он прижал меня к себе сильнее. Все хорошо. «Просто кошмар», — ответила я, с чего я вдруг уснула. Я видела только яркую молнию, и вдруг все потухло. «Ураган Нимбус все же повлиял на тебя», — говорил Линер. «Когда молния ударила прямо в башню, ты вскрикнула и вдруг потеряла сознание. Я ошарашенно выдохнула. Вот он какой, ураган Нимбус. Я прислушался к твоему дыханию, попытался привести тебя в чувство, но ты не реагировала, только ворочалась и стонала, а после начала звать меня, и в последний момент закричала и проснулась. Я отстранилась от Линера и задумчиво опустила голову. Мне кажется, что слова того существа правдивы. Мне срочно нужно в библиотеку, или в архив, а лучше в тайную комнату библиотеки. Там я точно что-нибудь найду. Возможно, этот кинжал необходимо уничтожить, чтобы никто не посмел нам с Лином навредить. Нужно найти способ его разрушения. Но что тебе приснилось? Вновь спросил Линер. Я взглянула на него. Нет, не могу ему рассказать. Тогда появятся вопросы о кинжале, Лин поймет, что я видела его. Поэтому я с улыбкой помотала головой. Ничего серьезного, Лин. Просто кошмар, игра воображения. Я потянулась и откинулась на подушке. Как же здорово у Линера. Его спальня такая большая, кровать такая мягкая, подушек много, а одеяло пышное, будто в облаке спишь. Это просто мечта. А моя кровать в общежитии такая маленькая, подушка хиленькая, одеяло тоненькое. По лицу Линера вижу, что он определенно мне не поверил. Главное, сейчас перевести тему разговора на что-нибудь другое, чтобы он не стал расспрашивать. Кстати, что там с лекциями? Мне нужно сделать домашнее задание на завтра, оживленно произнесла я, нацепив радостную улыбку. Поднялась с подушек и ожидающе взглянула на Лина. Он со вздохом поднялся на ноги. «Сейчас схожу за расписанием и заданиями», — Линер направился к двери. Он необычно напряжен. А ты пока отдыхай. Попробуй немного поспать. Этот сон лишил тебя сил. Но я полна энергии. Воскликнула я, и Лин остановился уже в дверях, оборачиваясь. Твое тело, да, а душа после такой эмоциональной встряски желает отдыха. Его слова такие серьезные, интонация совсем не нежная, нет той лукавости, с которой он всегда общается со мной. Я скривила губы, хмурясь. Вот за уроками и отдохну. Отличный способ отвлечься и восстановить душевный баланс, уверенно произнесла я. Лин вздохнул и вышел. Я же решила все же послушаться его и немного полежать. Да и делать мне пока нечего до его возвращения. Наверное, я осмотрела все в его спальне, каждый узор на балдахине, на темной шторе, через которую иногда проникает свет молнии. Слушала, как дождь бьет по крыше и окнам, наблюдала за танцующим огнем на светильниках, попыталась притянуть его к себе, оглядела тот самый столик, в котором лежит опасный кинжал, и наконец вернулся Линер с парой бумаг. «Ну что, идем заниматься?» — с улыбкой спросил он, и я воодушевленно кивнула, поднимаясь с кровати, оправив халат, который наверняка сменил мне Линер, потому что прошлый был облит чаем, и, откинув волосы назад, проследовала за Лином в его кабинет. Он отпер дверь, в отличие от остальных, закрытую на замок, и вошел, щелкая пальцами. Разгорелась его огнем раскидистая люстра, и я восхищенно оглядела кабинет. Уютное место, много книг на полках и в книжных шкафах. Похоже, Лин хранит многие фолианты и учебники у себя, вместо того, чтобы что-то покупать или брать в библиотеках. У него множество книг о самой разной магии, возможно, многие, стоящие на этих полках еще с тех времен, когда Линер был Валтором. Есть книги с разными историями, даже по ботанике и алхимии. «Садись», — Линер указал на кресло у своего письменного стола. «Я расположилась в нем, очень удобно. Мне очень нравится здесь, так уютно и тихо. Такое умиротворение и даже гроза за окном не мешает». Линер положил передо мной несколько листов. На них его прекрасным почерком написано расписание на завтра и домашние задания, которые давали с пятницы на понедельник. Ох, тут довольно много. Особенно мне понравилось прочитать 5 параграфов по истории Вселенной. Риннель решила нас добить своим усовершенствованием предмета, а Брендон же почти ничего не задал, только повторить пройденный материал. Верно, он много рассказывает на занятиях, нам все понятно и требуется лишь практика, которой мы, скорее всего, завтра и займемся. А вот история же, параграфы по истории о том времени, когда создавался Магикс, как формировалось сердце магического измерения, и откуда появилось древо жизни, рассказал мне Линер кратко о параграфах из учебника, листая толстый фолиант. Я вздохнула. Интересно, но довольно много. Мне всю ночь придется читать, угрюмо пробормотала я, подперев рукой голову, и вдруг мне на глаза попалась рамка с фотографией. Я внимательно всмотрелась в нее. 3 красивые женщины, наверное, сестры, им на вид по 30 лет, и они почему-то кажутся мне знакомыми, будто я где-то уже их видела. Нет, если я тебе расскажу, будет быстрее, но я не сразу обратила внимание на слова Лина, и он, заметив, что я смотрю на фото, подошел и забрал его. «Лин, кто это?» Не удержалась я от вопроса. Линер напряженно вздохнул. Он с грустью смотрит на этих 3 женщин. «Неважно, просто мои знакомые», — ответил Линер и положил рамку с фото в полку шкафа. «Давние подруги, мы уже давно не виделись. Если они его подруги, почему я так уверена, что знаю, кто они?» «Хорошо», — взбодрился Линер и вновь открыл учебник по истории Вселенной. «Тогда, если ты готова, начнем занятие». Я уверенно кивнула, оставив размышления о тех женщинах, и приготовилась слушать. И Линер действительно предстал передо мной профессором, будто бы он сейчас на занятии читает лекцию для аудитории, полной учениц, но не о своем предмете факультета. Я вслушивалась в каждое слово, он рассказывает по учебнику, но невероятно интересно. Итак, Магикс был изначально простой планетой с маленьким населением и множеством бескрайних лесов. Лес, который сейчас окружает 3 волшебные школы и столицу магического измерения, растет с тех самых времен, миллионы лет назад. Он волшебный, и деревья, которые ты видишь, выглядывая в окно, невероятно древние. Они видели не просто многое, они видели практически все. Тогда город Магикс, который ты видишь сейчас, был поселением на деревьях. Там жили простые люди, питались плодами, которые давали им деревья и кусты. И вскоре один из жителей, Храбрый Анри обнаружил необычный сияющий светом росток и передал информацию о нем великому лекарю, знатоку невероятной магии Реалису. Он осмотрел росток и сказал: «Это растет великое древо, мы обязаны защищать его во что бы то ни стало». И многие воины встали на защиту. Росток рос, но очень долго. Многие поколения сменились, прежде чем маленький сияющий росточек начал увеличиваться и на стебельке появился один листок. И тогда в мир пришла война. Люди и маги с других планет узнали, что на Магиксе, у единственного на отсталой планете поселения, растет особое волшебное древо, и решили захватить его в свои руки. И разразилась великая бойня за сияющий росток, леса были выжжены, мир планеты, ставший полем кровопролитного боя, медленно умирал. Множество животных и растений было уничтожено, пало и поселение жителей Магикса, никого не осталось. Сражение продолжалось неустанно, пока к сияющему ростку не пробрался маленький ребенок, девочка. Она заметила, что деревце начало увядать и два единственных листочка вот-вот опадут, и попыталась остановить сражение. Она проникла в лагерь самой сильной, по ее мнению, армии, забралась в палатку к главнокомандующему, имя которого из истории утеряно, и предстала перед ним. Суровый мужчина в доспехах решил, что она шпион врага, и хотел отправить ее под охрану, чтобы не смела узнавать планы и передавать информацию своим союзникам. Но она сопротивлялась, была смелая и решительная, и рассказала, что великое древо увядает из-за постоянных сражений и уничтожения природы планеты Магикс. Но главнокомандующий не прислушался к девочке, и она убежала. Этой же ночью мужчине приснился ужасный вещий, по словам его личного прорицателя, сон о том, как его армия погибает под огромной силой великого древа, а та девочка оказывается некой волшебницей, посланницей великого Творца для спасения этого измерения, обратившейся в ребенка. Главнокомандующий самой сильной армии, которая со дня на день должна была одержать победу, при всех своих противниках сдался и отступил, не слушая никого из своих подчиненных. А после, показав всем эту девочку, которая вновь вернулась в его лагерь утром, будто ощутив, что он желает ее видеть, рассказал, что гибель ждет всех, и преклонил колено перед сияющим ростком. Оно отреагировало не сразу. Лишь когда тело главнокомандующего в те же минуты было пронзено мечом противника, и кровь попала на листки, древо ожило и не позволило умереть мужчине, излечив его, а девочку наделило огромной силой, подарив то, чего всегда желали люди и даже маги – крылья. Полупрозрачные маленькие крылышки, на которых она смогла подняться в воздух, а ее грязные оборванные тряпки, прикрывающие тело, превратились в прекрасный блестящий наряд. Девочка стала феей, первой во всем магическом измерении. Ее звали и зовут Аркадия. Древо показало свою великую силу, распространив вокруг свою пыльцу и возродив волшебный лес. А мужчину, который убил главнокомандующего, обратила в насекомое. Когда Аркадия выросла и стала прекрасной девушкой, мужчина, главнокомандующий великой армии, полюбил ее, и первая фея магического измерения ответила ему взаимностью. Аркадия начала династию фей, а мужчина, прислушавшийся к ее словам, после долгих лет жизни переродился в первого в магическом измерении кентавра. Они создали Красную башню и Кристальный лабиринт, где живут до сих пор, как и многие другие самые первые волшебные существа магического измерения. И так как там время идет по-разному, они остаются бессмертными.